На тренировочной площадке много людей, я не могу нацелиться на него без причины. Всегда есть время найти ошибку, которую он совершит, но в последние несколько дней у него вообще не было рычагов, на которые можно было бы надавить. Ты можешь поторопиться, когда вижу этого ублюдка, я хочу ударить его. На самом деле Мэтью, как и Кейт, был также безымянно зол при ее виде. Успокойся, нельзя торопиться в таких делах. Том был более трезвым. Мэтью Харнер, актер, которого выбрал сам Том Хэнкс, если мы нацелимся на него без причины, мы можем навлечь на себя большие неприятности. Кейт, несмотря на свое высокомерие, мгновенно замолчала, услышав имя Тома Хэнкса. Не говоря уже о ней, даже ее отец не посмел бы оскорбить человека калибра Тома Хэнкса. И мы ничего не сделаем, Мэтью снова услышал голос Кейт. Всегда есть шанс. Голос Тома оборвался, Мэтью прислушался на мгновение, не услышав больше ничего ценного, и поспешил покинуть склад. Выйдя через боковую дверь, восстановив ее в том виде, в котором она была до того, как он вошел, он вернулся в столовую. Так скоро пришел, Майкл с любопытством спросил, когда увидел, что Мэтью вернулся. На 15 минут раньше, чем раньше. Мэтью пожал плечами. Девушка занята работой. Хотя он не просто позвонил, он говорил с Бритни по телефону несколько раз за последние несколько дней, но Бритни готовилась к своему мировому турне в следующем году и была необычайно занята работой, и за последние несколько дней они разговаривали всего 10 минут. Майкл был особенно любопытен. Чем она зарабатывает на жизнь? Поет. Мэтью ответил небрежно. Она принимает участие во многих мероприятиях. Майкл подумал, что Мэтью говорит о певице в баре. Всегда считал, что зарабатывать деньги должны двое, а не один мужчина. Конечно, другое дело, если мужчина сам хочет, чтобы его женщина была дома. Мэтью не стал объяснять и кивнул. Что ж, у нее неплохой доход, больше, чем у меня. Он достал свой телефон и посмотрел на время. Сегодня днем у нас кросс. Майкл мрачно замолчал, а Мэтью откинулся в кресле, его глаза были закрыты, как будто он отдыхал, на самом деле обдумывая то, что Кейт сказала тому. Не было сомнений, что эти двое хотели ему помешать, это было плохо для него, не говоря уже о том, что в случае с одним только Томом, он был инструктором по военной подготовке, и с месяцем обучения впереди, Мэтью никак не мог гарантировать, что не будет ошибок или других рычагов воздействия, на которые Том попадется во время обучения. И это большая работа, постоянно быть начеку, особенно против того, кто имеет определенную власть в команде. Это не выход, и однажды он может попасть в руки этих двух людей, и, судя по тому, что сказала Кейт, Том уже готов убрать его из актерского состава братьев по оружию. Рональд Спирс – это роль, над которой он упорно работал, и он ни за что не собирался от нее отказываться. Что делать? Мэтью задумался. При этом он как бы уловил небольшой секрет о Кейт и Томе, которые тайно встречались на складе съемочной площадки. Но в Голливуде такого не бывает, и, насколько он знает, это относительно открытая индустрия. Так что если актеры или другие люди на съемочной площадке увидят друг друга и займутся сексом в гримерном трейлере или другом укромном уголке, это приведет в лучшем случае к сплетням, а не к серьезным последствиям. Послеобеденная тренировка вскоре началась, трехмильная пробежка по тропе с отягощением была довольно утомительной, 30 фунтов веса, добавленные к телу, были совсем не похожи на простой бег, даже такой очень подтянутый человек, как Мэтью, задыхался после пробежки. По какой-то причине Том был особенно строг во второй половине дня и, поскольку большинство мужчин не справлялись, он попросил всех сделать дополнительные 30 отжиманий после пятиминутного отдыха. В последующие дни тренировки постепенно усиливались, Том даже заставил актеров практиковаться в прострации на холодной, грязной земле, не останавливаясь даже под дождем. В каком-то смысле этот британский инструктор был квинтэссенцией серьезности и ответственности, но актеры все-таки не были солдатами, и многие из них происходили из довольно хороших слоев общества. После нескольких дней суровых тренировок у многих из них неизбежно возникли претензии к тому. «Меня тошнит от него, ведет себя будто он инструктор от Бога. Уверен, что в армии он был каким-то мелким сержантом, а когда пришел сюда, начал стоит из себя холодного и строго вояку». В гримерке кто-то с презрением и насмешкой в голосе начал обсуждать Тома. «Ублюдок совсем забыл, что мы актеры, а не солдаты». После стольких дней, проведенных вместе, 25 актеров узнали друг друга, и кто-то тут же вступил в разговор. Мы пробежали 3 мили с гирями, и он еще заставил нас отжиматься 30 раз. Разве он не мучает нас специально? В этот момент присоединился Майкл. Он возомнил себя нашим командиром. Клянусь богом, не будь мы на съемочной площадке, я бы заставил сопляка смачно и с искренней любовью целовать мои волосатый зад. Его заявление было встречено веселым смехом всех мужчин. Мэтью также покачал головой и вздохнул, намеренно говоря: «Если бы у нас был более мягкий инструктор». «Да ладно тебе, ты то не напрягаешься на тренировках». Рядом с ним Майкл Фассбендер сказал: «Ты самый лучший из нас в плане обучения». Мэтью снял свою пропотевшую хлопчатобумажную рубашку. «Все равно я бы хотел тренироваться полегче». Некоторые другие парни кивали, такая интенсивность тренировок казалась слишком большой для актера. Дверь в гримерку была открыта снаружи, и вошел британский актер. «Не разочаровывайтесь, парни, я только что узнал плохие новости». «Что за плохие новости?» Фассбендер попросил. «Джеймс, рассказывай быстрее». Британский актер по имени Джеймс МакАвой подошел к своему шкафчику, сел и сказал: «Мой тренировочный костюм порвался, я пошел к помощнику продюсера, чтобы забрать новую одежду, а когда проходил мимо офиса Гарри Гитцмана, я услышал, как ублюдок Том сделал предложение Гарри. Мы все мертвы». Глава 78. «Что за предложение?» — первым спросил Мэтью. «Да, Джеймс», — другой актер тоже спросил. «Какое предложение заставит нас быть мертвыми?» Джеймс МакАвой с преувеличенным выражением лица ответил: «Том считает, что мы плохо тренируемся». «Что?» — Майкл возмущенно перебил. «Мои кости разваливаются после каждой его ссаной тренировки». «Не перебивай, дай Джеймсу закончить». Майкл Фассбендер подал голос. Кадлиц закрыл рот, пока Джеймс МакАвой продолжал. «Ублюдок сказал, что подготовка не соответствует требованиям, что она должна быть усилена, что мы должны переехать из отеля в аэропорт и жить в старых казармах, чтобы нам давали только консервы на каждый прием пищи, что мы должны были практиковаться в ползании в грязной земле и даже иногда спать на этой холодной, грязной земле». Многие лица побледнели при словах Джеймса. «Это Лондон в ноябре, если все действительно будет так». Джеймс еще не закончил. «А еще он собирался увеличить нагрузку при беге с 30 фунтов до 40, а расстояние увеличить с 3 миль до 5. Кроме того, он сказал, что для того, чтобы мы могли думать с точки зрения солдата, он собирается поселить нас рядом с экспериментальной площадкой пиротехнической группы, где в течение последних 10 дней проводились испытания взрывчатки, и что нам будет разрешено спать только 3 часа в сутки». При этих словах в раздевалке мгновенно воцарилась тишина, и даже Мэтью почувствовал, как по спине пробежал холодок. Он натянул чистую нитяную рубашку и спросил Джеймса: «А что Гитцман?» Он согласился. «О, это самое худшее». Джеймс был растрепан. «Гитцман считает, что он прав, и сказал ему составить новый план тренировок». «Фуск!» — громкий голос выругался, а затем еще больше людей начали выражать свои мысли. Мэтью прислонился спиной к шкафу, внезапно подумав, что это может иметь к нему какое-то отношение. Но, если подумать, Том никак не мог создать такой хреновый план тренировок для него одного, верно ведь? Может быть, он действительно серьезный и ответственный военный инструктор, но употребление консервов, ползание в грязи и даже сон на холодной, грязной земле в ноябрьскую погоду в Великобритании заставляет содрогнуться при одной мысли об этом. «Это бесчеловечно, бесчеловечно», — нарочито пробормотал Мэтью, видя, что группа актеров сплотилась и была возмущена. «В эти дни маршировка, строевая подготовка, тренировки с гирями и отжиманиями становятся все тяжелее и тяжелее, в то время как ни одна из оружейных и тактических тренировок, в которых больше всего заинтересованы актеры, не была начата. Сказать, что 25 человек не имеют никакого мнения о Томе, просто невозможно». На самом деле, по поведению таких актеров, как Майкл Фассбендер, Джеймс МакАвой и Майкл Кадлиц, легко понять, что как актеры из Северной Америки, так и уроженцы Великобритании не впечатлены Томом так же, как солдаты роты недолюбливали капитана Спирса в первой серии сценария. Это почти неизбежное следствие каждого слишком сурового военного инструктора. В раздевалке снова раздался хор ругательств в адрес Тома. «Говорите тише, говорите тише». Мэтью поднял руку в нисходящем движении. «Гримерка Тома в соседней комнате. У нас будут неприятности, если он услышит». Джеймс махнул рукой. «Не услышит, я видел, как он выходил с сумасшедшей Кейт. Они, наверное, встречаются. Эти двое часто покидали аэропорт вместе, когда были не на службе, и люди из актерского состава знали все об их отношениях. Однако пока только Мэтью заметил, что эти двое, похоже, имеют особые фетиши, часто забегают на склад для рандеву. Другой британский актер, похоже, имеет предубеждение против этих двоих, он с преувеличением сказал: «А Иисус Христос, надеюсь, они сдохнут по пути в ресторан или куда-то еще, аминь». «Аминь, брат». Все в гримерке знали, что Мэтью сцепился с Кейт, и Мэтью не скрывал этого. Лучше бы этот Land Rover сдать в утиль. Он сменил выражение лица на серьезное. «Ребята, лучше готовиться». Майкл Фассбендер спрашивает: «Готовиться к чему?» «К страданию». Мэтью пожал плечами и развел руками. «Том, наш инструктор, что мы можем сделать?» «Хорошо, что скоро все закончится». Джеймс на это покачал головой. «Не все в такой форме, как ты». Мэтью тоже покачал головой, намеренно акцентируя внимание на слове «инструктор». «Что поделать, он инструктор». Майкл Фассбендер вдруг сказал: «Было бы неплохо, если бы он бросил свою работу». Кто-то другой согласился: «Хорошо бы съемочной группе заменить его. Не хочется валяться в грязи, особенно в такую погоду. Позвольте мне напомнить». Мэтью старательно акцентирует внимание: «Том, специальный военный инструктор съемочной группы». «И что?» — Майкл пренебрежительно сказал. «Таких, как он, полно в армии». «Ну конечно». Майкл Фассбендер пустился в ассоциации. «Учитывая, что каждый год увольняется много офицеров, а Том не имеет заметного опыта, чтобы быть инструктором, я думаю, что все из-за связи с Кейт». Он озвучил мысли всех. «Если Том разработал программу обучения, о которой говорит Джеймс, мы должны что-то с этим сделать, он не должен оставаться тут». Джеймс, усиленно кивая головой, вторит ему: «Если он заставит меня есть консервы и спать в грязи каждый день, пусть проваливает». «Успокойтесь, новый план еще не вышел». Мэтью шагнул вперед, всеми силами пытаясь скрыть довольную улыбку. «Даже если так, мы просто потерпим это несколько недель». Многие люди бросали на него взгляды. По их мнению, Мэтью казался более терпимым человеком. Он мог смириться с высокомерием той сумасшедшей на входе. Эта небольшая тренировка была для него пустяком. Джеймс покачал головой: «Ты слишком терпелив». Майкл Фассбендер встал и похлопал Мэтью по плечу. «В такую погоду можно легко заболеть. Съемочная группа вот-вот начнет съемки. Что если мы заболеем пневмонией или еще чем-нибудь? Думаешь, съемочная группа будет ждать нас?» Мэтью потерял дар речи, понимая, что ему не пришлось много говорить. Этим молодым и дерзким парням совсем не нравились такие, как Том Уэст. Если подумать, они были актерами, мечтающими о звездной славе, совсем не военного склада ума. Большинство из них не подвергались подобным резким физическим нагрузкам, естественно, они будут противостоять такому. Мазохисты в этом мире – меньшинство среди меньшинства. Актеры один за другим покидали гримерку, а Мэтью, идущий обратно в отель с Майклом и Бейли, намеренно коснулся кармана своего пальто, когда подошел к импровизированному выходу из аэропорта. «Вот черт!» – он нахмурился. «Я оставил свой телефон в шкафу, я вернусь и заберу его». Майкл остановился на своем пути. «Нам тебя ждать?» Мэтью махнул рукой. «Нет, возвращайтесь и ждите меня в ресторане отеля». После этого он вернулся в раздевалку, взял телефон, который намеренно оставил в шкафу, вышел и пошел в соседнюю раздевалку Тома, достал приготовленные им ранее перчатки, надел их, внимательно осмотрел, не увидел ничего необычного, открыл дверь и вошел. Поскольку это была мужская раздевалка, подобная тем, которыми пользуются актеры, раздевалка Тома не была заперта. Мэтью открыл несколько шкафчиков и осмотрел их, не вникая в содержимое. Когда он наконец открыл нужный шкаф, то обнаружил внутри большую коробку презервативов, и, глядя на дату изготовления на коробке, они, должно быть, были куплены недавно. Том был единственным человеком, который пользовался этой раздевалкой в последнее время. Мэтью догадался, что презервативы на 100% принадлежат ему. Посмотрев на расположение и ориентацию коробки, он достал коробку с презервативами, открыл ее и увидел, что не хватает трех, ровно столько, сколько раз он наблюдал, как Том ходил на склад с Кейт. Глядя на коробку с презервативами, Мэтью вдруг вспомнил о новостях, которые он когда-то читал на своем смартфоне, и решил попробовать. Если это сработает, то Том будет страдать. Если это не сработает, то он ничего не потеряет. Приняв решение, он положил коробку с презервативами обратно в шкафчик, осмотрел остальную часть раздевалки, не найдя больше ничего полезного, вышел из раздевалки, убедившись, что после него не осталось никаких следов. Вернувшись в отель на ужин, Мэтью вызвал специальное такси и отправился в центр Лондона, чтобы осмотреться, купив в большом супермаркете несколько коробок презервативов, которые были идентичны презервативам Тома, и специально выбрав точно такую же дату изготовления, вернулся и внимательно изучил их, чтобы убедиться, что его идея имеет хоть какую-то жизнеспособность. В последующие дни, помимо завершения обучения, он продолжал наблюдать за Кейт и Томом и обнаружил, что оба они регулярно, раз в два дня, используют обеденный перерыв для посещения склада. С другой стороны, слова Джеймса стали реальностью, поскольку 20 с лишним актеров, задействованных в съемках, включая Мэтью, по просьбе съемочной группы и продюсера переехали в старые казармы на тренировочной базе. Условия проживания в старых казармах естественно уступали комфортному отелю, а ужасная британская погода, сырая и холодная, не давала покоя. Еще и учебная нагрузка Тома все увеличивалась, питание постепенно превращалось в армейские консервы, которые выглядели хорошо, а на вкус были ужасны. В настоящее время также осуществляется совершенно новая программа тренировок и, по словам Тома, от актеров требуется выкладываться на 100%, чтобы создать аутентичные съемки, поэтому команда также соответствующим образом переоборудовала тренировочную площадку, и прямо рядом с тренировочной площадкой для командной работы актеров начинается закачка воды в пару недавно вырытых ям. Несмотря на то, что эта часть обучения еще не прошла и что у съемочной группы есть команда медицинской поддержки в постоянной готовности, актеры по-прежнему не считают эту затею хорошей и все больше недовольны Томом, человеком, с которого все это дерьмо и началось. Глава 79. Быстрее. Набирайте темп. Том стоял на краю грязевой ямы, только что вырытой на тренировочной площадке, и кричал многочисленным актерам в форме солдатов, ползущим по грязному пруду. Быстрее. Помните, вы теперь солдаты. Неся на спине Томпсон, Мэтью не обращал внимания на брызги грязи и воды и продолжал толкаться руками и ногами, вскоре значительно опередив остальных. Вероятно, благодаря врожденному физическому состоянию в сочетании с приобретенными физическими упражнениями, он показал огромное преимущество в физических способностях и силе после вступления в середину периода обучения. Выбравшись из грязного пруда, Мэтью встал, и медицинская бригада немедленно принесла ему горячую воду и одеяло. Сначала он сделал глоток горячей воды, а затем использовал одеяло, чтобы стереть ил с лица и накрыть им свое тело. Съемочная группа лишь хотела провести с ними тренировку, похожую на боевую, чтобы они были более эффективны во время съемок, а не мучить их, и все запасные меры были приняты достаточно хорошо. «Сукин сын!» – раздалось проклятие, и Майкл Фассбендер тоже вылез из грязевой ямы. Мэтью протянул руку и подтянул его. Майкл Фассбендер посмотрел на Тома, стоявшего неподалеку, и снова выругался. «Я хочу врезать этому болвану!» Том оглянулся на них, а Мэтью подтянул к себе Майкла Фассбендера и прошептал. «Нет смысла идти против него в открытую, это не принесет нам ничего хорошего». Он просто проболтался об этом, но, к его удивлению, Майкл Фассбендер подумал не о том, кивнул и скрипнул зубами. «Точно, мы не можем делать это открыто». Мэтью больше ничего не сказал, вспоминая сценарий. В съемках был похожий эпизод, как хорошо обученное подразделение десантников, неизбежно должны были быть отработаны тактические маневры, но такая подготовка должна быть летом, не в такую погоду. Дул холодный ветер, Мэтью не мог не дрожать. Вскоре все уже вылезали из грязевого пруда, и тут подошел Том. Мэтью подумал, что он собирается объявить об окончании тренировки, и испытал облегчение, когда парень крикнул: «Вы, команда, элитное подразделение десантников, а не кучка отбросов. Где ваши формации? Где ваша координация? Я не вижу этого». Он протянул руку и указал на пруд с грязью. «Залезайте обратно». К тому времени, когда тренировка закончилась, уже стемнело. Актеры протащили свои измученные тела через горячие душевые, многие из них даже не поужинали и вернулись в свои дартуары 5, чтобы просто заснуть. Честно говоря, мало кто хотел есть обед, приготовленный из военных консервных банок. Хорошо, что, хотя Том и скопировал армейскую подготовку, команда не забыла, что они не настоящие солдаты, и взяла на завтра 2 выходных дня. Мэтью не стал читать перед сном, выключил свет и сразу заснул, вероятно, действительно устав за последнее время, и проснулся с высоко подкравшимся солнцем. Он достал свой телефон из-под подушки, чтобы проверить время, и обнаружил 3 пропущенных звонка, они были от Бритни. Он хотел перезвонить, но понял, что в Америке уже глубокая ночь, и положил трубку. У Бритни был напряженный день, и она, вероятно, крепко спала. «Ты не спишь?» – Майкл Фассбендер вклинился. «Я видел, что ты крепко спишь, поэтому не стал говорить тебе о звонках». Он поставил на стол пару упакованных коробок с обедом. «Твой завтрак». «Спасибо». Мэтью встал и потянулся. Майкл Фассбендер посмотрел на него и вдруг сказал: «Я думал, ты железный человек». Мэтью улыбнулся. «Железным людям тоже нужен отдых». Он пошел в ванную умыться, а когда вышел, открыл свой ланчбокс, съел свой завтрак и спросил: «Сегодня мы отдыхаем, есть планы?» Майкл Фассбендер задумался и сказал: «У нас с Джеймсом назначена встреча с Дамианом Льюисом, не хочешь ты присоединиться к нам?» «Я его не знаю». Мэтью покачал головой. «И зачем вы хотите встретиться с ним?» «Чтобы расспросить об их обучении, он ведь входит в основной актерский состав». Майкл Фассбендер сразу же ответил: «И чтобы узнать, страдают ли они, как и мы. Несколько других главных актеров, включая Дамиана Льюиса, не тренируются с ними». Мэтью хорошо понимал, что такие люди, как Дамиан Льюис, гораздо важнее, чем они, актеры второго плана. «Думаю, ублюдок Том только нас так мучает». Майкл Фассбендер возмутился. «В ситуации, подобной вчерашней, я могу сойти с ума». Мэтью спросил: «Вы уже что-нибудь придумали?» Майкл Фассбендер покачал головой. «Нет». Выпив пакет молока, Мэтью достал бумажное полотенце и вытер рот, бросил в мусорку и сказал: «Могу дать вам полезную подсказку». «Что за подсказка?» — с интересом спросил Майкл Фассбендер. «Каждый день после обеда я выхожу и звоню своей девушке, ты знаешь». Майкл Фассбендер кивнул. «Это было хорошо известно многим». Мэтью перестал ходить вокруг да около и сказал: «Я видел несколько раз, когда разговаривал по телефону, как Том и Кейт вместе шли на склад». Майкл Фассбендер поднял бровь. «Эти двое действительно встречаются? Я думал, это лишь слухи Джеймса. Я собираюсь ненадолго съездить в центр города». Мэтью переоделся и надел рюкзак. «Но я никогда раньше не был в центре Лондона». Майкл Фассбендер, казалось, обдумывал его слова и небрежно ответил: «Можешь позвонить нам с Джеймсом, если заблудишься». Выехав из аэропорта Хэтфилд, Мэтью поймал такси. Однако вместо того, чтобы позволить таксисту поехать прямо к цели, он, как обычный турист, сначала отправился в знаменитое Вестминстерское аббатство, побродил внутри собора, а затем отправился в близлежащий супермаркет с большим движением, не найдя ничего, что хотел бы купить. После нескольких обходов особо людных мест Мэтью отправился туда, куда хотел пойти изначально. То место было расположено в районе Сохо в Вестминстере и полон ресторанов, магазинов и сувенирных лавок. Когда Мэтью приехал, он бегло осмотрелся, и у него сложилось интуитивное впечатление, что это туристическая улица. Он вошел в квартал. У входа было несколько ресторанов с огромными вывесками, но Мэтью пришел сюда не для того, чтобы поесть, поэтому он продолжил путь и вскоре увидел небольшой супермаркет и вошел внутрь. Супермаркет был небольшой, и он дважды ходил туда-сюда, не найдя того, что искал, поэтому он нашел продавца и поинтересовался желанным товаром. Молодая девушка с темными волосами приветствовала Мэтью. «Здравствуйте, сэр, чем я могу вам помочь?» «Мне нужен один товар». Мэтью сделал жест рукой в форме бутылки. «Это маленькая зеленая бутылочка, называется». Он задумался, слегка почесал голову, жестикулируя. «Это масло, эссенция, охлаждающая, снимающая боль и зуд. Она еще применяется как специальная мазь от комаров и насекомых». «А, понятно». Девушка догадалась, чего хочет Мэтью, и сказала: «Подожди минутку, в хранилище должно быть немного. Вам повезло». Девушка улыбнулась. «Летом мы получили специальную партию в 3 раза более концентрированного, чем обычный продукт министерства, чтобы продать его лесным егерям». Она подвела Мэтью к стойке кассира. «Обычно такой товар покупают только летом, зимой его мало кто покупает, и мы убираем его с полок на некоторое время зимой». Она спросила: «Сколько бутылок вы хотите?» Мэтью задумался, ему еще предстояло провести эксперименты. Одной бутылки было явно недостаточно, поэтому он сказал: «Дайте мне 10 бутылок». Девушка немного удивилась, зачем Мэтью столько, но не стала задавать вопросов, пошла на склад и нашла 10 маленьких коробочек, упаковала их вместе и передала Мэтью. Расплатившись, Мэтью вышел из супермаркета, Сначала нашел место, где можно пообедать, купил в небольшой аптеке несколько дополнительных маленьких медицинских шприцов и быстросохнущий клей, нашел небольшой парк, где было мало людей, открыл рюкзак, достал купленные на днях презервативы и стал экспериментировать. После нескольких попыток, использовав несколько флаконов и половину шприцов, а также израсходовав большую часть презервативов, Мэтью решил, что его идея вполне осуществима, и что в случае неудачи ему все равно нечего терять, поэтому он решил попробовать. Если бы это сработало, Кейт непременно будет страдать, хотя это могло причинить боль тому невиновному, он не колебался ни секунды. Честно говоря, хотя он, как и Майкл Фассбендер и другие, мог выдержать суровые тренировки Тома, у него не было хорошего чувства по поводу существования демонических инструкторов и тому подобного. С наступлением темноты Мэтью вернулся в свое общежитие в аэропорту Хэтфилд с рюкзаком на спине и, толкнув дверь в свою комнату, обнаружил Майкла Фассбендера, Джеймса МакАвоя и Майкла Кадлица, болтающих друг с другом. Дортуары, общая спальня для учащихся в закрытых учебных заведениях, стрелка вправо с поворотом влево. Глава 80. Ты вернулся как раз вовремя, Мэтью, Майкл Кадлиц сказал с улыбкой. Детектив Джеймс провел расследование по твоей наводке. Том и Кейт наверняка встречались на том складе, и не один раз. Мэтью убрал рюкзак и спросил: и что теперь? Как что? Нужно избавиться от ублюдка Тома. Майкл Фассбендер прямо сказал Мэтью: найдем нового инструктора. Джеймс МакАвой добавил: сегодня мы встретились с Дэмианом Льюисом. Их обучение больше сосредоточено на тактике и умелом использовании оружия. Аналогичная военная подготовка имеется, но их инструктор, отставной военный офицер, который много лет работает в кино и телеиндустрии, а не новичок, как Том, и тот инструктор сказал, что нет абсолютно никакой необходимости в такой строгой подготовке, только базовое понимание, а все ошибки можно подправить во время съемок. Мы могли бы сообщить об этом Гитцману. Мэтью выдвинул стул и сел. Майкл Фассбендер покачал головой. В контракте, который съемочная группа подписала с Томом, есть пункт о нарушении контракта. Если Том сам не нарушит контракт, то съемочной группе придется заплатить большую сумму за нарушение, если они просто уволят его. Мэтью нахмурился и спросил: значит, мы не можем его заменить? Можем, нужно заставить его добровольно уйти в отставку. Джеймс возразил. Майкл Фассбендер поддержал его. Это шоу может сделать нас звездами в центре внимания публики. Кто-нибудь хочет заболеть из-за сумасшедших тренировок Тома. Нас ведь легко заменит, мы не основные актеры сериала. Ты прав, Майкл Кадлиц заявил. Пусть Том идет к черту. Мэтью пожал плечами и нарочито напомнил. Нас всего четыре, это мало. Кто сказал, что нас всего четыре? Джеймс был уверен. Я поговорил с остальными. Они все за то, чтобы убрать Тома и готовы безоговорочно поддержать нас в этом деле. Он посмотрел на Мэтью. И сумасшедшая Кейт, Мэтью, разве ты не хочешь, чтобы она ушла отсюда с позором? Ты ведь не простил ее? Я не монах, чтобы всех прощать. Мэтью сплюнул. Ну тогда. Джеймс понизил голос и говорил шепотом, словно устраивая военный переворот в тайне ото всех. Я соберу парней сегодня вечером. У нас с Фассбендером есть предварительная идея для обсуждения. Затем Джеймс и Майкл ушли. За все время Мэтью ни разу не упомянул о своем плане. Теперь, когда Майкл Фассбендер и Джеймс МакАвой были вдохновителями, он был просто на подхвате, на случай, если что-то пойдет не так, оставалось место для деэскалации. В тот вечер 20 или около того актеров, испытывавших глубокую ненависть к дьявольскому инструктору, собрались вместе и выразили одобрение плану Джеймса МакАвоя и Майкла Фассбендера. На самом деле, Мэтью догадывался, что многие думают так же, как и он, поскольку Джеймс МакАвой и Майкл Фассбендер в любом случае будут играть главные роли, и если что-то случится, съемочная группа в первую очередь обратится к ним, и невозможно будет уволить все 20 с лишним актеров. Однако, по мнению Мэтью, Джеймсу МакАвою и Майклу Фассбендеру есть на что опереться, если они решились на это, и есть реальная возможность, что их план сработает. Тренировки начались снова, Том продолжал тренировать актеров, невзирая на жалобы, а Мэтью уже давно наблюдал за ним, и у него появились некоторые подозрения на его счет. Наверное, есть несколько причин, почему Том так поступил. Во-первых, это был вопрос личного характера. Во-вторых, он только что был уволен из армии и находился в состоянии инерции. В-третьих, он хотел серьезно и ответственно выполнять свою первую работу. Актеры выдержали еще 3 дня, но и в эти 3 дня не было безделья, поскольку Джеймс МакАвой и Майкл Фассбендер следовали подсказкам Мэтью и подтвердили ряд вещей, самой важной из которых было то, что Том и Кейт были одержимы складом, особенно тем, где хранилось оружие и реквизит, и использовали свои обеденные перерывы, чтобы встречаться там каждые несколько дней. Кроме того, Мэтью еще несколько раз заходил в раздевалку Тома и обнаружил, что коробка с презервативами все еще там, а их количество снова уменьшилось. Убедившись, что никого нет, Мэтью вышел из здания общежития, снова надел резиновые перчатки и дотронулся до шкафчика Тома, открыл рюкзак, который нес с собой, достал все приготовленное оборудование, взял коробку с презервативами и, как он экспериментировал раньше, использовал дополнительный маленький медицинский шприц, чтобы ввести препарат в презерватив, а затем использовал быстросохнущий клей того же цвета, чтобы заклеить крошечное отверстие. Он внимательно осмотрел презерватив, но если не смотреть на свету, он не мог увидеть на ней ничего такого. Главной заботой Мэтью был запах препарата, и хотя он добавил немного жидкого ароматизатора, он не смог полностью скрыть его. Хорошо, что оставался план Джеймса и Майкла. Даже если бы его план провалился, Тому и Кейт пришлось бы несладко. Он заполнил переднюю часть каждой упаковки презервативов препаратом, а затем закрыл отверстия быстросохнущим клеем, вернув их в исходное положение. Мэтью в последний раз проверил, не оставил ли он следов, и вышел из раздевалки. Майкл Фассбендер, ушедший посоветоваться с Джеймсом, еще не вернулся в казарму, поэтому он проверил время и набрал номер Бритни. «Привет, Мэтью». Услышав голос Бритни, сердце Мэтью, неспокойное от мести, немного успокоилось, и он спросил, закончили репетицию? «Нет», казалось, Бритни была в ярости. «Продюсер, этот идиот был недоволен тем, как получилась одна из моих песен, и попросил меня все поменять, я была слишком занята в последнее время, чтобы поговорить по телефону». Мэтью пришлось заверить, «У нас будет время, когда мы закончим съемки фильма, а ты закончишь турне». Бритни была в немного лучшем настроении. «Тогда мы поедем отдыхать вместе». Затем она начала бормотать. «Это мой первый концерт, я не могу провалиться, звукозаписывающая компания строга, худшее, что я могу сделать, это спеть с живой акустикой. Я верю в тебя». Мэтью подбодрил ее. Он слышал, как поет Бритни, и, честно говоря, разница между оригиналом и студийной записью была невелика. Однако, по словам Бритни, это в принципе норма для поп-звезд, не так много артистов поют вживую по-настоящему и при этом звучат как на записи. В записи помогает всевозможное оборудование, а каждый певец – это певческая сенсация. Что касается концертного фальшивого пения, то в сверхконкурентном мире пения негативные последствия слишком велики, как только об этом становится известно. Они разговаривали несколько минут, прежде чем Бритни пришлось снова начать работать. Отложив телефон, он сел у окна и стал читать сегодняшнюю газету. Несмотря на то, что сейчас он очень много тренируется, он все еще сохраняет привычку читать, пока позволяют условия. Было бы печально, если бы актер не мог даже прочитать сценарий. После прочтения экземпляра «Таймс» дверь в общежитие открылась снаружи, вошел Майкл Фассбендер, он сразу же подошел к Мэтью, притащил другой стул и сел рядом с ним. «Завтра начнем», — Майкл понизил голос. По сложившейся традиции, Том и Кейт встретятся на складе завтра в полдень. Он еще больше понизил голос. «А еще я связался с помощником продюсера, который привел нас сюда. Он подвергается издевательствам со стороны Кейт с момента своего появления тут и будет рад сотрудничать с нами. Эта женщина сама создает себе врагов». Мэтью кивнул, но ничего не сказал, словно приспешник по приказу Майкла Фассбендера, большого босса. Ночь была глубокой. Один за другим гасли огни в общежитиях, во всем здании было непривычно тихо, но снаружи все было не иначе, чем раньше. На следующий день суровые тренировки продолжились. На полигоне было вырыто несколько окопов в шахматном порядке, и, согласно инструкциям Тома, каждый актер должен был умело перемещаться между окопами, а бегать по прямой было строго запрещено. По окончании утренней тренировки Том, как обычно, был предоставлен самому себе. В отличие от актеров, у многих из которых на костюмах десантников вдруг появились потертости или прорехи. Сначала группа отправилась в столовую на ужин, была проинформирована наблюдателями и, по предложению Майкла Фассбендера, вместе пошли к помощнику продюсера, отвечающему за их группу актеров, чтобы попросить о смене костюмов. Помощник продюсера, который привез Мэтью и других североамериканских актеров в аэропорт, проверил их одежду, сделал несколько фотографий для досье и вывел их из небольшого офисного здания и вместе с ними направился к складу, где хранились костюмы. Мэтью сидел среди группы актеров, не говоря ни слова и не нуждаясь ни в чем, просто ожидая, когда начнут действовать Майкл Фассбендер и Джеймс МакАвой. Глава 81. Позор. Небольшая группа следовала за помощником продюсера, постепенно приближаясь к боковой двери склада, когда из ниоткуда появился британский актер и присоединился к группе. Они вошли, Мэтью находился прямо за Майклом Фассбендером и Джеймсом МакАвоем и услышал пониженный голос первого, который спросил, британский актер кивнул и прошептал. «Кейт там уже давно, а Том только недавно прибежал». «Хорошо». Майкл Фассбендер улыбнулся, как акула. «Очень хорошо. Им нужно было забрать свои новые костюмы, и для этого нужно было пройти на этот склад, а у Майкла уже было давнее взаимопонимание с помощником продюсера, который пообщался с ним вчера вечером». Ассистент продюсера подошел к боковой двери, открыл дверь на склад и вошел первым, а Мэтью последовал за Майклом Фассбендером и Джеймсом МакАвоем, которые также вошли внутрь. У группы было негласное понимание, что как только они войдут на склад, все перестанут говорить и станут ходить тише. Внутри склада оружия Кейт Полу лежало перед огромным бутафорским оружейным шкафом, за которым стоял целый ряд М1 Гарантс и Томпсонов. Том стоял перед ней в нетерпении, доставая презерватив, который он принес с собой сегодня утром, торопясь разрывая упаковку, которая, казалось, была немного липкой со слегка резким запахом. «Давай!» — Кейт призвала. «Быстрее!» Держа презерватив, Том посмотрел и не увидел в ней никаких проблем, кроме холода в руке, и использовал ее по назначению. Кто думает о такой ерунде в момент, когда кровь приливает к голове? Мэтью проследовал за остальными, свернув в тот развилок коридора, и Майкл подмигнул Джеймсу. «Давай!» Руки Джеймса опустились в объемные карманы его пиджака. В этот момент впереди раздался высокий пронзительный голос, который, казалось, взмыл к облакам, и его можно было различить даже через дверь. «Ах-ах, а-а!» Это был необычайно пронзительный голос женщины, голос, который был неописуемо страшен, как будто ее трахала целая группа мужчин. За этим последовал приглушенный рев Тома. Майкл и Джеймс смотрели друг на друга, недоумевая, что происходит. «Том!» Снова раздался пронзительный голос Кейт. «Что ты наделал? Почему я горю?» Ее голос становился все выше и выше, как будто непреодолимая сила увлекала ее в бездну. Мэтью замер, неужели эффект был настолько сильным? Два человека внутри склада оружия и реквизита были как сумасшедшие, постоянно издавая всевозможные странные и ненормальные звуки. Все в коридоре растерялись, некоторое время не зная, что делать. «Убирайся, вытащи его!» Наконец, Кейт произнесла нормальное слово, а Том в ответ закричал, словно в панике. «Не могу, ты сжала его!» Кейт закричала, да так сильно, что ее ухоженные ногти царапали по ржавым железным пластинам. «Где телефон? Вызывай скорую!» Услышав это, Майкл не смог удержаться от акульей ухмылки и крикнул. «Кто там? Вам нужна помощь!» Сказав это, он подмигнул Джеймсу, который крикнул окружающим. «Все на помощь! Люди внутри склада оружия!» Должно быть, услышали их, но Том прорычал: «Не подходите, все в порядке». Том был, в конце концов, недавно демобилизованным солдатом и в такие моменты сохранил относительно ясную голову. Но Кейт, которая никогда раньше не испытывала ничего подобного, не могла не волноваться и громко сказала: «Поторопитесь, мне нужна помощь, вызовите врача, я умираю, а-а-а, я действительно умираю, а боже». К концу фразы ее голос приобрел рыдающий тон, более жалкий, чем у средневековой женщины, подвергшейся церковному огню. Внезапно Мэтью немного забеспокоился. Кейт ведь не будет угрожать опасность для жизни. Первоначально он думал о суперконцентрированном перцовом баллончике, но его было слишком легко обнаружить. В такой момент Майклу Фассбендеру и Джеймсу МакАвою было все равно, что скажет Том, хотя все пошло наперекосяк и их ранее разработанный план в значительной степени рухнул. Но с криком Кейта помощи в качестве причины, они бросились к двери склада оружия и реквизита и сразу же распахнули ее пинком. Затем, увидев двух любовников, Майкл и Джеймс одновременно уставились на них, широко раскрыв глаза и рты, казалось, не зная, что делать. «Что там?» Майкл Кадлиц бросился к ним. «Дайте и мне посмотреть». 20 или около того мужчин с ним с грохотом ввалились в склад, а затем коллективно замерли. Кейт Джеффрис и Том Уэст лежали на полу, рубашка между ними была задрана, первая с отчаянием пыталась перевернуться, но не могла отделиться от второго, который извивался. При виде этого Мэтью подавил смех, уверенный, что Кейт не грозит опасность, просто ей немного не по себе. Но Кейт было не просто немного не по себе, она уже хныкала и плакала, ее нос и глаза были измазаны слезами и соплями. «Помогите мне, пожалуйста, помогите мне». Она протянула руки к толпе и умоляла: «Пожалуйста, отведите меня к врачу». Том боролся с болью. «Нет, уходи». Не успел он закончить свое предложение, как его прервал довольный всем Майкл Фассбендер, который приказал остальным, сдерживая улыбку злорадства: «Не волнуйся, дорогая Кейт, мы поможем. Берите их». Майкл Фассбендер и Джеймс МакАвой вышли вперед, и 7 или 8 актеров окружили любовников. Кейт и Том, между которыми висел кусок нижнего белья, были просто вынесены толпой из склада. Том, несмотря на свою силу, не имел возможности сопротивляться, когда его держало столько людей, и когда его жизненно важные органы были зажаты, слова, вылетающие из его рта, были перекрыты пронзительными криками и воплями Кейт, что находилась в панике. Как будто этого было недостаточно, Майкл Фассбендер подмигнул Джеймсу и сказал, как по команде: «Вызовите врача». Джеймс понял намек, позволил другому парню занять его место и побежал. «Помогите, доктор!» На бегу он крикнул во весь голос: «Где доктор? Нужна его помощь!» Был полуденный перерыв, возле склада было мало людей, поэтому, когда Джеймс закричал о помощи, десятки людей выбежали из соседнего ресторана, офисного здания и отдела фейерверков и взрывчатых веществ. Во всем мире принято смотреть, когда что-то интересное происходит. Том наконец замолчал, когда увидел перед собой тень зрителей, медленно закрыл глаза и стыдливо покраснел лицом. Когда еще он был так унижен? Когда его несли, вокруг него раздавался ропот. «Это что, Том, а под ним Кейт? Какой позор, и это наш инструктор». Все больше и больше людей выходили, показывая рукой на Кейт и Тома. Некоторые смеялись, некоторые качали головой в осуждении, некоторые с удивлением и недоумением смотрели на них. Кейт их взгляды волновали меньше, чем Тома, который чувствовала себя невероятно униженным. Ей казалось, что ее пекут на огне и она может умереть в любой момент. Мэтью смотрел на рыдающую Кейт без намека на сочувствие, даже больше, он чувствовал крайнее удовлетворение. Улыбка мелькнула на его губах, его подавленное настроение после столкновения в тот день мгновенно разрядилось. Он посмотрел на небо, даже если это был ноябрь, он подумал, что сегодня прекрасный день в Лондоне. Постояв немного, он скрылся в толпе людей, стараясь не показываться на глаза Кейт и Тома. Следуя за толпой, Мэтью добрался до лазарета, где мужчины впереди него несли Кейт и Тома в лазарет, а толпа позади не хотела расходиться и блокировала вход в лазарет, чтобы посмотреть, что происходит. Такие вещи, даже на голливудской съемочной площадке редки, и это еще одна вещь, о которой можно рассказать, когда вы позже будете говорить с людьми о сплетнях в кругу. Мэтью увидел выходящего из лазарета Майкла Кадлица, подошел и спросил, что там происходит. «Мне бы самому знать». Майкл покачал головой. «Меня выгнал врач, когда я зашел в палату». Оба мужчины стояли в дверях лазарета и ждали несколько минут, пока не вышел и Майкл Фассбендер. Он увидел Мэтью и Майкла и остальных, это было не место для разговоров, поэтому он направился в столовую. Когда он добрался до места, он закрыл рот рукой и так сильно засмеялся, что даже его тело начало трястись от такого сильного смеха. Остальные тоже смеялись при мысли о том, как нелепо выглядели Кейт и Том. «Хотя наши планы были разрушены», Майкл Фассбендер обратился к толпе с улыбкой. «Мне все понравилось». Глава 82. Отставка. Придя в ресторан, Мэтью подошел к Майклу Фассбендеру и спросил, как у них дела. «Ничего серьезного. Майкл провел больше всего времени в лазарете. 2 укола, чтобы расслабить мышцы и разделить их, и они будут в порядке». Он не мог не улыбнуться. «Я слышал перед уходом, как они просили врача отпустить их домой, видимо им не хватает смелости, чтобы остаться на съемочной площадке, а съемочная группа не торопится отпускать их». Мэтью кивнул, понизил голос и сказал, «Ты намеренно заставил Джеймса кричать?» Майкл не стал отрицать. «А что я сделал не так? Мы ведь стремимся избавиться от Тома, ну и от Кейт». Он потянулся и добавил, «Приятно думать о том, что мне не придется больше заниматься всей этой дьявольской тренировкой. Думаю, можно вернуться в гостиницу. Любой человек любит комфорт, Мэтью не был исключением. В этом старом промозглом бараке нам больше нечего делать. Майкл проигнорировал слова Мэтью и вместо этого спросил: «Что ты чувствуешь, Мэтью? У тебя хорошее настроение, ты наконец увидел позор, Кейт». Скажем так, Мэтью особо и не скрывал своего приподнятого настроения, то и дело на его лице появлялась улыбка. «Сегодня у меня был лучший день с тех пор, как я сюда пришел». Оба мужчины посмотрели друг на друга и одновременно громко рассмеялись. Возникла проблема с военным инструктором. Обучение Мэтью как актера было временно приостановлено в ожидании уведомления от съемочной группы о том, когда оно возобновится. Съемочная группа не хотела, чтобы ситуация была известна народу, и отдала всем приказ молчать. В конце концов, лишние конфузы не нужны. По словам Джеймса, Григгитсман, отвечавший за съемки в аэропорту Хэтфилда, хотел взглянуть на горе любовников, но, выслушав доклад помощника продюсера, который привел Мэтью и Майкла Фассбендера на склад, даже не стал заходить в лазарет, а просто приказал держать всем рот на замке и молча ушел. После полудня, рассчитав, что вот-вот приедет мусоровоз, Мэтью спокойно пошел в гримерку и избавился от оставшегося в гардеробе материала и коробки презервативов Тома. Он забрал те, которые были подделаны, а другую коробку, которую он подготовил заранее, с точно такой же датой изготовления и точно таким же оставленным номером, положил в шкафчик Тома. На следующий день после того, как все произошло, от Джеймса, который был кем-то вроде информатора, снова пришла новость: Том и Кейт ушли из производства, а съемочная группа повысила другого помощника продюсера, чтобы тот занял место Кейт, в дополнение к назначению нового военного инструктора, который обучал главных актеров, как Дэмиан Льюис, чтобы быть инструктором для них. У этого инструктора был совсем другой подход к обучению, чем у Тома. Никого больше не волновали Том и Кейт, которые покинули площадку. Все с большими надеждами ждали оставшиеся полмесяца или около того тренировок. Конечно, к середине дня Григгитсман созвал собрание всех актеров на тренировочной площадке и объявил человека по имени Дэвид Хардж новым военным инструктором. Он не только отвечал за подготовку 20 актеров, но и выступал в роли военного инструктора во время съемок. Приступив к работе, он сделал практически то, чего ожидали Майкл и Джеймс, почти полностью отказался от программы подготовки Тома, похожей на военную, отказавшись от бега по пересеченной местности с утяжелением в пользу обычного трехмильного бега каждый день, а также от ползания по грязи. По словам Дэвида, они были актерами, и до тех пор, пока они могли вести себя как солдаты, не было необходимости становиться ими. Дэвид работает в Голливуде уже несколько лет и имеет совсем другую философию подготовки актеров, чем Том, только что пришедший из армии. Конечно, Дэвид, несомненно, более популярен у актеров. Откровенно говоря, это все-таки Голливуд, а не Королевская морская пехота. Мэтью и остальные также без происшествий покинули старое, сырое армейское помещение в аэропорту Хэтфилд и вернулись в отель, где ранее остановились. После того случая Мэтью сблизился с Майклом Фассбендером и Джеймсом МакЭвоем, тремя мужчинами схожего возраста, с разницей не более чем в несколько лет, из разных стран и не состоящих в прямой конкуренции. Они часто ходили в паб выпить вместе, когда им нечего было делать после тренировки. Всегда считал кое-что странным. Майкл обратился к Мэтью и Джеймсу, подняв свой бокал и сделав глоток пива. «Почему они попали в такое неловкое положение, когда мы планировали взяться за Тома? Из-за несчастного случая не только Том вышел из шоу, но и надоедливая Кейт». Джеймс икнул, уже находясь под градусом. «А это плохо? Хорошо, еще как хорошо». Майкл Фассбендер выглядел так, словно не мог понять. «Но слишком большое совпадение, не думайте». Мэтью резко поднял бокал с пивом. «Какой смысл думать об этом? Они ушли, нам нужно только праздновать». Он жестом поднял свой бокал. Майкл и Джеймс тоже подняли свои бокалы, трое переглянулись, прежде чем осушить оставшиеся кружки. «А я думаю», — не сдавался Майкл, — «Кейт обидела слишком многих, кто-то специально нацелился на нее, а Том просто попал под горячую руку». Джеймс кивнул. «Вполне возможно». Мэтью, однако, позвал бармена и подал им еще три кружки пива. Майкл внезапно обратился к Мэтью. «У тебя же была стычка с Кейт. Ты подозреваешь меня?» Мэтью не был настолько глуп, чтобы признаться, и пожал плечами. «Я бы хотел, но...» На мгновение он не смог подобрать подходящее прилагательное и нахально сказал: «В общем, это был не я». Джеймс бросил мутный взгляд на Мэтью. «Это точно был не Мэтью, если бы мы его не подтолкнули, он продолжал бы терпеть чертовы тренировки». Майкл похлопал Мэтью по плечу и, перестав задавать вопросы, сразу же сменил тему. «У нас будет небольшой отпуск после тренировок, не хотите поехать куда-нибудь?» «Конечно». Джеймс сразу заинтересовался. «А куда?» Мэтью, однако, покачал головой. «Я не могу поехать, я возвращаюсь в Северную Америку, у меня много дел там». «Хочешь увидеть свою девушку?» Майкл намеренно сказал. «Ты делаешь несколько телефонных звонков в день». «Да». Мэтью не стал отрицать. «Она была так занята работой, что мы не виделись целую вечность. Хотя он разговаривает с Бритни по телефону каждый день, из-за разницы во времени и работы они едва ли разговаривают по несколько минут за раз. Бритни готовилась к концерту, который должен был начаться в начале следующего года, и не могла приехать в Великобританию, чтобы увидеть его, поэтому Мэтью пришлось использовать свой отпуск, чтобы вернуться и увидеть ее. Втроем они допили еще по одной кружке пива и покинули бар, ведь завтра им предстояло продолжить тренировку. Подготовка к съемкам уже подходила к концу. После того, как Том покинул съемочную группу, тренировки Мэтью мгновенно сократились. Помимо базовой тактической подготовки, тренировки нового инструктора Дэвида были сосредоточены на использовании оружия и тактическом взаимодействии. В течение последних 10 дней обучения Мэтью и остальные не только в учебке, но и в жизни были известны под именами персонажей, которых они играли, каждый день изучая множество базовых военных знаний, приобретая навыки обращения с оружием, приемы ближнего боя, тактику ведения боя в одиночку, а также кодовый язык и сигналы на языке жестов, которыми пользовались военные во время Второй мировой войны. Некоторые актеры, как Мэтью, не только знали эти боевые навыки как свои 5 пальцев после тренировки, но и вжились в свои роли и научились мастерски обращаться с оружием. Он даже смог разобрать и собрать винтовку М1 Гарант и пистолет-пулемет Томпсона. В отличие от мучительной физической подготовки Тома, Дэвид больше старается привить актерам философию войны во время обучения, чтобы Мэтью и остальные как можно лучше поняли, что нужно для того, чтобы быть компетентным солдатом. Он заставляет актеров думать как солдат, но на самом деле стать им очень трудно. В армии абсолютно невозможно добиться чего-либо в одиночку, командная работа является основным залогом победы. Если один из членов команды попал в беду, то остальные должны остановиться и помочь ему. Людям, которые никогда не сталкивались с битвой, трудно понять подобные чувства, но неосуществленный план, разработанный Майклом и Джеймсом, эмоционально сблизил актеров, так что к концу тренинга 20 персонажей, включая Мэтью, выглядели как единое целое. К середине декабря обучение наконец-то закончилось, актеры устроили праздник, который продлился дольше, чем предполагали Мэтью и Майкл, до конца рождественских каникул, когда праздник закончился и сериал официально перешел к съемкам. Мэтью, как и большинство американских актеров, решил вернуться в Северную Америку, и не только для того, чтобы навестить Бритни. Хелен также говорила с ним по телефону ранее, и у него были некоторые дела, о которых нужно было позаботиться лично. Как только он покинул аэропорт Лос-Анджелеса, он позвонил Хелен, чтобы встретиться с ней в агентстве «Ангел» завтра утром, а затем набрал номер Бритни. Вызвав такси, Мэтью вернулся в свою съемную квартиру в Вествуде и по дороге получил ответ от Бритни с согласием встретиться с ней вечером. Глава 83. Наблюдая за мелькающими на экране изображениями, Мэтью все еще ждал, и он не мог точно сказать, что он сейчас чувствует. Какое-то волнение, какое-то нетерпение, какое-то предвкушение. В конце концов, это первый раз, когда он смог появиться в фильме. В настоящем фильме. Хотя музыкальный клип Бритни часто крутили по крупным телеканалам с многочисленными сценами с его участием, в глазах Мэтью музыкальный клип намного меньше по значимости, чем полноценный фильм, разница слишком велика. Наконец, Мэтью увидел себя на экране. Он идет по коридору в сторону комнаты, где отдыхают пациенты. Камера дает ему дальний обзор всего тела, на котором смутно видно его лицо. Затем он сталкивается с Вайноной Райдер в дверях первой палаты. Взгляд камеры плавно переключается на Райдер, камера перемещается вместе с ее глазами на спину Мэтью, пока он не оказывается в больничной палате, и снова на лицо Вайноны Райдер. Но крупный план лица Мэтью, снятый в комнате, отсутствует. Сцена остается сосредоточена на Вайноне Райдер, а две реплики, произнесенные Мэтью, слышны только за кадром. Персонаж Мэтью появляется менее чем на 5 секунд, никто в зале, кроме него самого, не обратил внимания на такую маленькую роль. Впрочем, это естественно. Большинство внимания зрителей было приковано к Анджелине Джоли и Вайноне Райдер. Однако, если подумать, было очень хорошо, что его первая роль длилась почти 5 секунд в фильме. В целом, он был в хорошем настроении и продолжал наслаждаться фильмом с большим удовольствием. Это его хорошее настроение продолжалось с того момента, когда Кейт начала с ним конфликт. Возможно, в глазах нравственных людей поступок Мэтью был детским, но он, человек, который никогда не станет терпеть издевательства, пусть даже временные, пусть даже незначительные. После просмотра фильма Мэтью вышел из кинотеатра и услышал, как рядом с ним критики обсуждают двух актрис, и когда он прислушался, эти двое мужчин положительно отозвались и о Вайноне Райдер, и об Анджелине Джоли, а один из них даже заявил, что Джоли может претендовать на следующий Оскар. Оскар за актерскую игру. Пока он шел к автобусной остановке, Мэтью все думал об Оскаре, ведь он был в кругу Голливуда большую часть года. Как он мог не знать о статусе и влиянии Оскара в голливудском кинокругу? Не будет преувеличением сказать, что Оскар – самая важная премия во всем североамериканском кинематографическом кругу. Когда я смогу получить Оскар? Такие мысли неизбежно возникали у Мэтью, но, думая об исполнении Анджелины Джоли и Вайноны Райдер в фильме, он испытывал огромный пробел по сравнению с ними. Он прекрасно понимает, что Оскар может быть лишь очень долгосрочной будущей целью, а пока лучше работать над тем, чтобы достичь уровня средней голливудской звезды. Став голливудской звездой, он верит, что его жизнь перевернется с ног на голову и все те цели, которые он поставил перед собой, могут быть достигнуты. Следующие несколько дней он провел в Лос-Анджелесской школе исполнительских искусств, где навестил своего бывшего учителя актерского мастерства Дэвида Астера, вернул взятые со съемочной площадки кассеты и взял новую партию, чтобы продолжить пародирование и практику. Для следующих съемок Мэтью приложил особые усилия, чтобы через съемочную группу связаться с Рональдом Спирсом, оригинальным прототипом персонажа, которого он играл. Хотя Том Хэнкс собирал ветеранов к месту съемок, сам Рональд Спирс был не в очень хорошем состоянии здоровья и не поехал в Лондон. Мэтью пришлось посетить его лично. Поскольку Рональд Спирс был нездоров, Мэтью общался с ним всего полчаса, сосредоточившись на слухах о расстреле немецких военнопленных в те времена, но Рональд Спирс не отвечал, только смеялся и ничего не говорил. Возможно, это кажется грубо, но он хочет понять мотивы Спирса. В итоге Мэтью так и не получил ответа, и боюсь, истина в этом вопросе будет доведена до гроба Рональдом Спирсом. После встречи с Рональдом Спирсом Мэтью вернулся в Лос-Анджелес, Бритни уехала в Нэшвилл, и ему пришлось провести каникулы в одиночестве, но он привык к одиночеству, и в его квартире по-прежнему была куча кассет и книг, а практики актерского мастерства было достаточно, чтобы скоротать время. Конечно, на этом этапе тренировка была в первую очередь для роли, которую ему предстояло сыграть. Мэтью нашел несколько военных кассет, посмотрел и отрепетировал множество сцен с крутыми парнями, чтобы компенсировать недостаток опыта. Что касается оригинала романа «Братьев по оружию» и копии мемуаров, он вернулся и прочитал их снова, и знал содержание наизусть. Он думал, что готов. Утром перед Рождеством Мэтью получил телефонный звонок и после обеда, бросив все свои дела, отправился на прием в небольшой парк рядом со своей квартирой. Он направился прямо к скамье в той лесистой местности и увидел ожидавшую его там высокую женщину, Илону, свою старую знакомую. «Прошло много времени с нашей последней встречи, Мэтью». Илона села на скамью, внимательно осмотрела Мэтью с ног до головы и сказала: «Ты выглядишь как другой человек». Мэтью нахально сказал: «Я стал более красивым, или моих мускулов стало больше? Не зря ведь я столько тренировался». «Нет». Илона закатила глаза. «Но что-то поменялось в тебе. Теперь я солдат», Мэтью непринужденно сказал, садясь рядом. «Вернее, в последнее время я думаю о себе как о солдате». Илона поняла по своему словам Мэтью и нарочито хмыкнула. «Ты пытаешься произвести впечатление на меня?» Мэтью поднял бровь. «Разве?» Затем он спросил. «Ты хотела меня о чем-то спросить?» «Вообще-то...» Илана явно заплеталась языком. «Разве Хелен не говорила тебе?» «Я заключила с ней сделку. Я знаю». Мэтью сразу же разоткровенничался. «И теперь ты хочешь попросить у меня информацию?» Илана заявила об истинной цели. «Разве ты не собирался ухаживать за Бритни?» «Как все прошло?» «Когда это я ухаживал за Бритни?» Мэтью задал вопрос. «Это фальшивые новости, которые ты сочиняешь из воздуха. Ты действительно не ухаживал за Бритни?» Как Илана могла поверить в это? Бритни сама призналась. «Вы хорошие друзья». Мэтью не потрудился дать честный ответ и небрежно сказал. «Думай как хочешь». Видя отсутствие объяснений со стороны Мэтью, Илана досадно спросила. «Не может быть, ты действительно не ухаживаешь за Бритни? Я ждала, что ты сообщишь мне последние новости и придумаешь самую привлекательную развлекательную историю Нового года. Ты слишком много думаешь», — облегченно сказал Мэтью. «Ты просто», — Илана наморщила лоб, — «что я теперь скажу главному редактору?» Мэтью ответил как само собой разумеющееся. «Придумай, разве не придумывание фальшивых новостей, это то, что вы, желтая пресса, делаете лучше всего? Ты намеренно злишь меня?» Илана вышла из себя и ударила по скамье. «Как хочешь, я скажу, что ты изменила и бросил Бритни. Не надо». Мэтью поспешно поднял руку, чтобы остановить ее. Если Илана действительно написала бы это, с тем, как Бритни думает, она может принять это всерьез. Он развел руками и сказал: «Я просто никто и использовал Бритни. Сколько людей прочитают это, если ты напишешь так?» Илана была мрачнее тучи, но если бы она так написала, это не прошло бы проверку главного редактора, не говоря уже о газетах. Когда приближался Новый год, она не могла найти никаких свежих новостей, поэтому спросила: «Разве ты не на съемках Тома Хэнкса и Стивена Спилберга? Есть там какие-нибудь новости? Скандалы между актерами, может быть?» Мэтью решительно покачал головой. «У актеров есть приказ молчать, я не могу ничего рассказать». Илана вздохнула. «Если я не смогу найти сюжет, меня уволят из газеты, ты потеряешь потенциального сожурналиста, или даже перспективного и влиятельного журналиста в будущем». Мэтью развел руками. «С таким же успехом ты можешь пойти к Хелен». Согласно его соглашению с Хелен, он не мог просто сообщить новости Лане, не поставив в известность ее, своего агента. Не говоря уже о соблюдении соглашения, Мэтью в то время не мог придумать никаких развлекательных сплетен, и он не мог рассказать Илане о нем и Бритни, не так ли? Илана встала, вероятно, в плохом настроении, подняла ногу и пнула скамью, показала Мэтью средний палец, повернула голову и ушла. «Эй, я придумал отличную тему», — Мэтью сказал обдуманно.